Глава 6. 1928 год, июнь, 2, к северо-востоку от Минска. Поле, русское поле, светит луна или падает снег? В данном конкретном случае, конечно, светило яркое солнце и было жарко настолько, что даже поджаривало траву. Спасал немного ситуацию только легкий бриз. Иначе бы получилась натуральная пытка. Во всяком случае, вдали от воды. Бойцы РККА медленно продвигались вперед, шагая по пояс в высокой траве, в полный рост, хоть и рассредоточившись. Неприятеля не было видно. Данные разведки также были обнадеживающими. Не засекли крупных скоплений войск. Но рисковать командиры не спешили. Да, части первого корпуса постоянной готовности просто занимали территорию, явно брошенную отходящим врагом. Но мало ли. Так что командиры на местах особенно рьяно следили за дисциплиной и поддерживали своих людей в тонусе. «Стой!» — крикнул командир взвода. Поднял глазам бинокль, висевший у него на груди, и вдумчиво осмотрел ближайшую опушку. Метров 800 или около того. Еще немного, и можно открывать прицельный огонь из карабинов. Минутное наблюдение. Наконец командир взвода выдвинул вперед одно отделение. Остальные рассредоточились и напряглись. А бронеавтомобиль остановился и изготовился стрелять. Конечно, БА-21 или БА-22 был не в каждом взводе. Но для таких вот отрядов, проводящих прочесывание важных участков, прилегающих к ключевым коммуникациям, их выделяли. Минуты три ожидания. Наконец отделение подошло к опушке метров на 100. И только сейчас несколько фигур встрепенулись среди деревьев и побежали. Командир взвода не успел их разглядеть, только услышал, что кто-то их заметил. Никто не стрелял, никто не дергался. Спокойно все осмотрели на опушке. Обнаружили несколько секретов для наблюдения. Вызвали подкрепление. И уже силами роты начали осторожно прочесывать лес. Время, однако, было упущено. Отряд до 200 человек уже покинул свою лёжку, осмотр которой не выявил никакого тяжелого вооружения. Да и прочего хабара явно имелось немного, так как люди двигались налегке. Прошли немного дальше, но, выйдя из квадрата прочесывания, вернулись. Обнаруженная группа отходила под всеми парами, не желая сталкиваться с полноценной пехотной ротой, да еще и усиленной бронеавтомобилем. Даже в формате «пострелять из кустов и текать». То ли стрелять им было нечем, то ли уже обжигались. Так или иначе, но острая фаза наступления ко 2 июня превратилась в весьма специфическое болотце. Задумка польского командования была проста и, в общем-то, очевидна. Сил для того, чтобы занять все ключевые точки Украины и Беларуси, у них не имелось. Тут 4 армий было бы решительно недостаточно. Так что Варшава стремилась навязать Москве генеральное сражение на ключевом направлении. А что может быть важнее выхода через Минск и Смоленск к Москве? И уже потом, после своей локальной, но крайне важной победы, Польша собиралась начать переговоры, оперируя угрозами занятия Москвы. А мировое сообщество в лице заказчиков данного военного конфликта фоном бы гласило, как резаные свиньи, причитая и требуя немедленно закончить войну, само собой требуя от Союза. Он ведь в этой ситуации получался агрессором, а Польша — защитником угнетенных. Обычная история. В Европе любят так разводить испокон веков. Первые подобные комбинации проводили еще в античной Греции. Фрунзе это понимал, и его генштаб, как следствие, тоже. Он уже постарался донести, выгнав загодя тех, у кого с пониманием имелись сложности. Военное руководство Союза не стало сосредотачивать против националистического бунта УССР значимые силы, посчитав достаточным занять ключевые точки. И если получится, выдавить бунтовщиков с как можно большей территории. Главное же, генеральное сражение в БССР, которое должно было определить весь ход войны и, как следствие, международной политики. Кое-кто из политического руководства Союза не одобрял и не разделял взгляды Фрунзе и считал отделение УССР правильным и нужным делом, в том числе и из-за того, что Союз в последние годы свернул куда-то не туда. Но открыто выступать против наркома обороны они не решились, и дальше шипение под столом дело не доходило. Но не нужно думать, что этот момент упускался из вида или как-то игнорировался. Артур Артузов, выполнявший весь круг обязанностей тяжело болеющего Дзержинского, прикладывал немало усилий для фиксации этих недовольных настроений среди руководства страны. Не только высшего, нет. На всех уровнях. Пока просто накапливал данные и держал руку на пульсе, чтобы предотвращать акты саботажа или еще какие пакости. Но все равно формировал списки тех людей, на чьей карьере ставился жирный крест. Не сразу, не быстро, потому что чиновников брать откуда-то нужно. Но судьба их была предопределена. Во всяком случае, после завершения военной кампании ими собирались заняться самым плотным образом. Ведь безгрешных не бывает. И всегда есть за что человека уволить с должности, а то и посадить. Кто-то может этим возмутиться. Дескать, плюрализм мнений — дело хорошее. И без него невозможно построить здоровое, гармоничное общество, чтобы не все под одну линейку. Но Фрунзе так не считал. Он насмотрелся за свою прошлую жизнь на таких альтернативных, включая и формально служащих интересам державы. Но спустя рукава, беря взятки и срывая или саботируя государственные дела, Михаил Васильевич давно для себя решил: эти люди враги. Он еще тогда, в прошлой жизни, устал от необходимости договариваться с такими врагами, от необходимости работать под их началом. А такие случаи бывали. И теперь ненавидел каждой клеткой своего организма таких людей. И если там, в конце 20-го, начале 21-го века, он ничего с этим сделать не мог, то тут, в 1920-х, он не собирался спускать им ни единой оплошности и приложить все усилия, чтобы выжечь их каленым железом из государственного аппарата наравне с радикалами, бандитами и сектантами, не делая, по сути, никакого различия. Ибо зимой должна быть зима, летом лето, вору надлежит сидеть в тюрьме, а врагу лежать в могиле. Просто вот так. И незамысловато. Так вот, война началась. Англичане, французы и поляки, засыпав руководство украинской компартии разными обещаниями, спровоцировали их выход из СССР, что не могло не вызвать военную реакцию Союза. И вроде бы все шло по плану. Но очень скоро польская армия, перекачанная вооружениями Англии и Франции, уперлась в Минск. По сути, Минский укрепрайон, развернутый на базе эвакуированного города. «Ловушка!» — усмехнулся Фрунзе, когда прочитал донесение о том, что поляки начали упорно штурмовать столицу БССР. «Поймали медведя на заячий селок». «Не слишком ли образно?» — улыбнувшись, спросил Триандафилов. «Может быть. Просто штурмовая инженерно-саперная бригада в подготовленном городе. Страшный противник. Особенно при поддержке тяжелой артиллерии и авиации. Нашли, что штурмовать. Сколько они уже предприняли атак?» 8. «Вот, учитесь! Мировая война их ничему не научила!» Фланги же оказались максимально затруднены для наступления из-за полного разрушения ключевых логистических переправ, что позволило их прикрыть малыми силами местных территориальных частей при поддержке все той же железнодорожной артиллерии и авиации. Это бы удалось преодолеть, имей поляки господство в воздухе. Но тут у них не сложилось. Хоть и пилотов и машин им поставили множество, толку это не принесло из-за того, что в БССР они столкнулись с новой парадигмой воздушного боя. И ничего не смогли ей противопоставить. Тупик. Пара недель, и по сути образовался позиционный тупик, сковавший почти все силы Польши. Фрунзе же спокойно перебросил первый и второй корпус постоянной готовности к Минску, разместив их на флангах, крыльями раскинутыми от столицы БССР к северу и югу. Первоначальный план подразумевал удар по армии, стоящей южнее Минска. Именно по этой причине спецвзвод снайперов ССО обезглавил ее руководство. Но перед смертью те успели нормально расставить войска и наладить мал-мало работу тыла. А вот в армии, стоящей на севере, нет, вообще нет. Так что именно сюда и было решено ударить. В большой зазор между стоящими тут дивизиями. Однако самоуверенность иногда играет дурные шутки. Вот и сейчас. Разведка прозевала скопление большого количества танков за стыком дивизий, что породило, по сути, встречный танковый бой. И если бы не внимательность передового дозора да находчивость Роммеля, это все могло довольно грустно закончиться. Так или иначе, но встречный танковый бой поляки проиграли. Не в сухую, но совершенно катастрофически, что породило коллапс. БТГ стали продвигаться дальше, легко сметая незначительное сопротивление. Его просто не успевали развернуть и укрепиться. А следом за ними в зазор между польскими дивизиями стали входить части первого корпуса постоянной готовности. Это спровоцировало отступление ясновельможных. Просто для того, чтобы избежать окружения. А отступление — это что? Правильно. Активные маневры. А что может быть хуже маневров? Только маневры, производимые людьми, обученными не самым лучшим образом. Да еще и в условиях острого дефицита информации и проблем со связью. Ну и, само собой, в условиях доминирования неприятеля в воздухе, чем РКК самым бессовестным образом и пользовалась, нанося удар за ударом по маршевым колоннам. Благо, что ОАБ-50 хватало, равно как и патронов к пулеметам, из-за чего буквально за несколько дней участок фронта обрушился. С обычных дорог польские войска отошли в лес, опасаясь бронетехники БТГ. От железной дороги их отогнали бронепоезда. А дальше началось нечто похожее на лето 1941 года для РККА. Польские части, потеряв единую координацию снабжения, отходили как могли на запад, побросав тяжелое вооружение, без еды, без боеприпасов и, в общем-то, без надежды. Теперь же вот такие отряды проверяли территорию, вроде как оставленную неприятелем. Осторожно, поскольку там и местных жителей хватало, укрывавшихся от поляков. Вот почему просто так не стреляли. Тем временем на юге Украины развивались не менее значимые события. Буквально на второй день военного конфликта стоявший в Севастополе полк морской пехоты загрузился на корабли и отчалил в Николаев. Благо, что никто не ожидал такого поступка. Все оказалось настолько просто, быстро и дерзко, что эсминцы с морскими пехотинцами вошли в порт и высадились там со всем комфортом. Да так лихо, что через несколько часов лояльное украинской компартии руководство сбежало из города, отдав его в руки советской власти. Капитальных мостов через Днепр в нижнем его течении в те годы не существовало. Имелись паромные переправы. А с 1926 года в районе Херсона функционировал понтонный мост, на зиму отводимый к берегам, чтобы льдом не снесло. Его-то снайперский взвод ССО РККА и пытался захватить, устремившись на баги по степям, а потом удержать до подхода легких батальонов. Все-таки подойти по открытой местности к позициям целого взвода дальнобойных снайперов — затея непростая. Тут и рота может спасовать, а то и батальон. Но при планировании не было ясно, удастся его захватить или нет. Высок был риск уничтожения переправы. Михаил Васильевич подстраховался и высадил десант в Николаеве, что позволило уже на второй день боевых действий почти без сопротивления взять Николаев, а на пятый — Херсон. В Херсоне, правда, случилось стычек побольше, но перебросить батальоны националистов из Днепропетровской компартии УНР не удалось. Разведка железнодорожные составы с личным составом выявляла, а Р-1МБ их уничтожали методично, один за другим. Когда они попытались пройти на собранных сбору по сосенке грузовиках, то в дело включились тяжелые бомбардировщики «Илья Муромец», которые благодаря хорошей дальности сумели оперативно отреагировать на замеченное передвижение сил неприятеля. Местные же силы националистов в Херсоне имелись, и их даже успели мобилизовать местные власти, но его было отчаянно недостаточно для обороны. Остановить два легких батальона, подошедших из Крыма, они не смогли. Ко 2 июня же в районе Херсона и Николаева был создан достаточно крепкий плацдарм с понтонным мостом и дополнительным судовым снабжением из Севастополя. Основные же силы Черноморского флота блокировали Керченский пролив и Одессу, ведя полный и вдумчивый досмотр всех кораблей по всем правилам и обычаям морской войны, с призовыми командами и так далее. А чтобы не было сюрпризов, сюда с Урала перебросили два дирижабля, которые круглосуточно болтались над морем. Благо, что удалось неплохо отработать приемы для такого дежурства и полетов чрезвычайной продолжительности за время операции на Урале. Да, их могли сбить силы ПВО любого более-менее внятного линкора тех лет. И даже крейсера. Но у УНР не имелось ни того, ни другого. Польские военно-морские силы находились на Балтике, а с другими государствами СССР не воевал, во всяком случае, пока. И эти дирижабли, осуществляющие прекрасный круглосуточный контроль довольно протяженных морских коммуникаций, выступали в роли командно-координационных сил флота. Очень скромных сил. Но благодаря правильному наведению они почти что не работали впустую. Никакого патрулирования для поиска. Просто выход по корректировке в заданные координаты для проверки или задержания обнаруженного судна. Что позволило в самые сжатые сроки парализовать и взять под контроль всю северо-западную часть Черного моря. Война потихоньку развивалась, и это происходило совсем не по тому сценарию, который задумали в Нью-Йорке. Да и в Лондоне с Парижем совсем иначе видели ситуацию политические руководители. Не говоря уже о Варшаве и Киеве, где новости вызывали панические настроения. Например, была объявлена мобилизация широких масс населения. И если в Польше это мал-мало пошло, так как история советско-польской войны была еще свежа в памяти, и люди считали, будто бы в состоянии остановить орды большевиков, поднявшись и единым порывом выступив против них, то в УНР ситуация складывалась совсем иначе. Каганович сумел найти подход к местным диаспорам евреев, которые за этот месяц не только сколотили отряды самообороны, но и послали к черту самопровозглашенное правительство. Им все эти националисты были интересны не больше, чем кошки Гуталин. И ходить с ними по одной улице они не видели смысла. Во всяком случае, не в такой композиции. Остальное население Украины также не сильно рвалось к борьбе за независимость. Конечно, всякого рода недобитых петлюровцев хватало. Но основная масса людей не видела в этом никакого смысла. А накачать толпы людей национальными идеями к 1928 году еще толком не успели. Да, проект этот начался в 60-е годы 19 века. Да, Австро-Венгрия приложила очень много усилий к тому, чтобы создать из Польши и юго-западных земель Российской империи один сплошной нарыв из сепаратистов и националистов. А потом еще к ним и остальные крупные игроки подтянулись. Но это было все очень непросто. В том числе и потому, что еще в 40-е годы 19 века местные жители воспринимали себя русскими. Да, с какими-то своими региональными особенностями, но не выходящими за рамки того разнообразия диалектов и культур, что отличают какого-нибудь помора с Архангельска от казака с Терека. Местным жителям требовалось сломать ощущение причастности к чему-то единому и большому. И к 1917 году более полувека трудов принесли очень ограниченные результаты, во всяком случае на Украине. Да, появились украинские националисты в некотором количестве. Да, их было больше в западных регионах юго-запада Российской империи, так как они банально ближе к центру влияния. Но в целом ситуация коренным образом не переменилась. В городах этих земель жили в основном поляки, евреи и русские, почему-то не желающие выделяться в новую отдельную нацию. А какая-никакая пропаганда удавалась почти исключительно на селе, да среди кое-какой местной интеллигенции. Погода же в целом это не делала. Значимые изменения в этом вопросе начались только после 1922 года. Силами советской власти, которая с удивительной решительностью взялась за украинизацию Украины. В том числе и потому, что лидерами украинской компартии стали те самые националисты, возвращенные австро-венгерскими эмиссарами, которые развернулись по полной программе, получив широчайшую поддержку советского центра. Того самого, который все 70 лет СССР топил за оборонительный национализм, взращивая его лелея и холя, откармливая, так сказать, на убой. Создавался национальный язык, находящийся до того в совершенно зачаточном состоянии. Создавалась национальная литература, которая была к тому моменту едва ли не номинальной. Создавались национальные элиты. Создавалось, наконец, национальное самосознание. Никто не сделал столько для украинизации Украины, сколько коммунисты. На всех уровнях, во всех форматах, в том числе и вкладывая просто чудовищные ресурсы в промышленное, индустриальное и транспортное развитие региона. По сути, именно коммунисты, подхватив выпавшее знамя Австро-Венгрии, выковали Украину и украинцев как некое оформленное самостоятельное явление. Однако это все только начиналось. И в 1928 году в пределах бывшей УССР еще шла стадия отрицания среди широких масс населения, которым все эти национальные трансформации были неинтересны. Так что особенного успеха мобилизация не приносила. Нет, конечно, люди приходили на призывные пункты и получали оружие. Но они не спешили подчиняться Киеву, оставаясь на местах и просто охраняя свои земли от бандитов и прочих прекраснодушных кадров, которых так много всегда появляется во время любой войны. Фрунзе же осторожничал. Третий корпус постоянной готовности подошел к Белгороду. Медленно, спокойно и... остановился там, нависая над киевским направлением, в то время как легкие батальоны и роты оперировали южнее. «Нет, торопиться не надо», — с улыбкой заметил Михаил Васильевич на предложение Буденного более стремительным ударом занять левобережную Украину. «Тут как с лечением больного. Торопиться не надо. Мы должны вернуть обществу полноценного человека». «Мы же можем быстрее». «Можем», — согласился Фрунзе. «Достаточно задействовать третий и четвертый корпуса, и все. Мы размажем их. Вон как удачно все складывается под Минском». «Не спеши с выводами. У поляков могут быть сюрпризы. Вот почему я четвертый корпус держу в стратегическом резерве», — соврал Фрунзе. Точнее, не соврал, а не договорил. Этот корпус, стоящий в Московском военном округе, был важным фактором, мешающим заговорщикам попытаться совершить государственный переворот. А он о нем уже знал. «Хорошо, но третий же есть. Его хватит для того, чтобы занять Киев. А его возьмем, все и посыплется. В конце концов, это ведь наши люди, и их нужно поскорее освободить. Именно по этой причине мы должны помочь каждому проявить себя. Чтобы понять, где наши люди, а где плешивые овцы, прибившиеся к отаре. А дурни, которые поверили глупостям тварей языкастых». «Семен Михайлович», — устало взглянув на него, произнес Фрунзе, — «я все понимаю, но исход войны за Украину решается не на ее территории. Если разобьем поляков, то и Украина посыплется, а с ними решительно не совладаем, только лишь завязнем». Буденный грязно выругался. «Согласен, по всем пунктам. Но мы очень сильно ограничены в ресурсах, и воевать сразу везде хорошо попросту не можем, сам же знаешь». «Знаю».